12.02. Инженер НАСА Билл Брикс вошел в коридор, ведущий из второй секции в первую. Лицевая пластина его шлема покрылась испариной. Спускаясь по алюминиевой лесенке в секцию, чтобы оценить степень повреждений, он услышал визгливые посвисты. Лаборатория, расположенная внизу, подрагивала от ритмичных ударов. Через запотевшую лицевую пластину Брикс взглянул на датчики, установленные вдоль пластиковой трубы перехода. Эти датчики размером с детекторы дыма улавливали проникновение любых микробов снаружи. Они вели мониторинг герметичности закрытого пространства между наружной и внутренней обшивкой с помощью ЛАЛ, выделенного из крови мечехвостов. Этот экстракт был закачан в каждый датчик. Маленькая стеклянная трубочка, прикрепленная к датчику, при наличии микробов должна была стать желтой. НАСА уже применяло похожие датчики при сборке межпланетных зондов. Медленно спускаясь по лестнице к люку, ведущему к первой секции, Брикс обнаружил, что зеленые огоньки на всех датчиках погасли, а трубочки стали ярко-желтыми. Инженер возблагодарил судьбу за то, что облачился в герметичный голубой легкий скафандр, который еще несколько минут назад костерил, на чем свет стоит, за его громоздкость. Спустился до нижней ступеньки и через окошко в люке заглянул в первую секцию. Через многочисленные круглые пробоины в крыше в лабораторию проникали лучи солнца. Снопы света озаряли ассорти животных, которые ползали, летали и прыгали по лаборатории. В одном месте мелких пробоин образовалось столько, что кусок крыши провалился, и в это отверстие сразу устремились более крупные животные. Похоже, звери заметили, что за ними кто-то наблюдает, и с невероятной скоростью бросились прямо к нему, подняв при этом настоящий смерч из обрывков бумаги и прочего мусора. Окошко в люке облепили осы и черви-сверлильщики. Послышался пронзительный сигнал тревоги. Брикс отпрянул от люка и опрометью взбежал вверх по лестнице. Повсюду вдоль коридора мигали красные лампочки. Брикс вспомнил, что внутренняя обшивка тоже оснащена волоконной оптикой, способной сигнализировать о нарушениях структурной целостности. Наружная обшивка явно пострадала, и теперь было такое впечатление, что вся труба коридора стала кроваво-красной. Брикс громко проклял неуклюжий скафандр, промчался по коридору и поднялся по лестнице. 12.03. «Технические сложности?» — раздраженно переспросил Паунд. «НАСА потратило $180 миллионов на эту лабораторию, доктор Ката. Я считал, что она разработана для этого». «Разработана для этого?» — Нелл с трудом удержалась от смеха. «Были предприняты некоторые меры адаптации», — терпеливо проговорил доктор Ката. «И в процессе транспортировки станции, и с тех пор, как она сюда прибыла. Просто чудо, чего удалось добиться инженерам и техникам. Но станция StatLab изначально разрабатывалась как переносная лаборатория, которую можно забрасывать в эпидемически опасные зоны. Мистер Паунд, она не была рассчитана на то, что ее будет атаковать что-либо крупнее вируса». Нелл решительно обхватила Паунда за пояс и повела дальше по лаборатории. «В самое ближайшее время мы должны получить информацию о состоянии первой секции, а пока позвольте показать вам, что еще мы здесь обнаружили». 12.04. Ревя моторами, истребитель F-14 по прозвищу «Кот Том» оторвался от палубы «Энтерпрайза». Когда зубодробительная тряска утихла, женщина-офицер снова попыталась перекричать шум двигателей конвертоплана В-22, прозванного «Скопой», стоящего у нее за спиной на сером поле летной палубы. «Вы единственный, кто побывал там и вернулся!» — гаркнула женщина-офицер прямо в ухо Зеро. Зеро огляделся по сторонам, посмотрел на занятых своими делами мужчин и женщин на палубе гигантского авианосца. «Почему вы считаете, что я жажду туда вернуться?» — прокричал он. «Синтия сказала, что вы жаждете покинуть борт Трезубца!» — крикнула в ответ офицер. — Там вам пришлось бы оставаться в карантине вплоть до самого конца операции. Президенту нужен оператор на острове. Если хотите, это работа ваша. Зеро кивнул и злобно посмотрел в сторону Трезубца. — Будь я проклят! — негромко пробормотал он, затем указал на вездеход чудовищных размеров. — В этой штуке? — Да. На палубе стоял самый крутой внедорожник, какой когда-либо видел Зеро. К крыше его кабины был присоединен толстый кабель. Помимо того, что на боку вездехода красной краской была нанесена аббревиатура НАСА, что само по себе производило неизгладимое впечатление, спереди машина была оборудована двумя огромными рифлеными колесами, а сзади — полугусеницами. Кабина имела четыре выпуклых окна, похожих на иллюминаторы глубоководной субмарины, три спереди и одно сзади. Вместо переднего бампера была заостренная клином решетка, напоминающая скотоотбрасыватель старинного локомотива. По обе стороны от кабины лежали сложенные манипуляторы, напоминающие лапы богомола. «Это АТВ-9!» — прокричала женщина-офицер. Ее было еле слышно на фоне рева двигателей конвертоплана. «Экспериментальный марсианский вездеход НАСА! Доставлен сюда по особому приказу президента! Вы будете как у Христа за пазухой, сэр! Ну, что скажете?» Профессионал, живший в душе Зеро, заставил его ответить. «Окей!» При этом он себя мысленно выругал. «Вам пора садиться в кабину, сэр!» Двое членов экипажа с летной палубы помогли Зеро забраться в кабину и закрыли за ним герметичный люк. Он уселся в низкое кресло стрелка перед тремя выпуклыми стеклами. Между Зеро и водителем мигала огоньками панель управления, словно взятая из фильма «Бак Роджерс». Водитель, чисто выбритый мужчина в синем флотском комбинезоне, посмотрел на Зеро и поднял вверх оба больших пальца, после чего указал на симпатичную стационарную телекамеру, прикрепленную к складывающейся руке манипулятору под потолком кабины над креслом стрелка. «Пристегнитесь поскорее», — посоветовал водитель. «Такой прогулки у вас никогда в жизни еще не было». Зеро щелкнул пряжкой ремня безопасности и ухватился за рукоятки управления камерой, невесомо свисавшей с потолка кабины. В то самое мгновение, когда скопа оторвала вездеход от палубы, Зеро поднес к левому глазу большой видоискатель. «Йо-хоу!» — прокричал водитель. Они поднялись над океаном. Ахнув от восторга, Зеро нацелил объектив камеры за окно. 12.05. Нелл провела Паунда мимо рабочих мест ученых, где они следили за изображением с дистанционных камер. На одном экране были видны дисковидные муравьи, которые ползали по тропинкам. На другом — какие-то жутковатого вида существа, судя по всему, атакующие камеру. Картинка на каждом из мониторов выглядела для Паунда так, словно в любую секунду изображение могло пропасть. Видимо, ученые как раз этого и ожидали, поскольку, глядя на мониторы, они сокрушенно вздыхали или стонали. Паунд обернулся к доктору Кату. «Я на самом деле должен настаивать. Вероятно, вы можете захотеть заснять на видео вот это», — проговорила Нелл, сжав руку Паунда. «Для президента». Сдавшись под действием настойчивости Нелл, Паунд неуклюже нацепил на голову блестящий белый обруч с видеокамерой и выдвинул видоискатель, гадая, где же обещанный оператор. Он центрировал объектив, похожий на третий глаз, затем прикоснулся к камере сбоку, и загорелся зеленый огонек под миниатюрным экранчиком видоискателя. Вдоль по прозрачному обсервационному желобу промчались три крупных, зловещего вида черно-желтых насекомых. «Японские, гигантские шершни!» — восторженно проговорил доктор Като. «Охотничий отряд из 30 таких шершней способен уничтожить целый рой, состоящий из 30 000 медоносных пчел», — добавила Нелл. «Их личинки питаются весьма энергетичной аминокислотой, и это позволяет им пролетать расстояние до 60 миль со скоростью 20 миль в час», — сообщил доктор Като. «Ничего себе!» — вырвалось у Паунда. «Смотрите внимательно, мистер Паунд!» Доктор Като указал на обсервационный жёлоб, чтобы убедиться, что посланник президента ничего не упустил. «Один японский гигантский шершень может убить за минуту 40 пчел. Он разрывает их на куски своими челюстями. Шершни-разведчики разбрызгивают феромон для обозначения своих жертв, а потом совместно атакуют. Их жало впрыскивают такой мощный яд, что он растворяет человеческую плоть», — сказала Нелл. «В Японии эти шершни убивают около 40 человек в год». «В последнее время больше», — уточнил Като. «Боже мой!» — воскликнул Паунд. «А я о них даже не слышал никогда». Он впился взглядом в обсервационный бокс. Нелл взглянула на доктора Като. «А теперь, Стив, выпускайте хендерских ос!» Высокоскоростные камеры зажужжали моторами и развернулись объективами к двум островным осам, появившимся из другого отсека обсервационной трубы. Эти насекомые имели длину около 5 дюймов. Расправив 5 прозрачных крыльев, они парили вертикально. Но вот они выставили вперед концы брюшек и напали на японских шершней прямо в воздухе. Орудуя 10 двухсуставчатыми лапами, хендерские осы быстро растерзали шершней на куски. Эти куски, упав на дно желоба, еще продолжали шевелиться. Озирая окрестности расположенными по кругу глазами, островные осы приземлились на 5 лап и принялись хвостами пожирать разорванных в клочья шершней. «Ой, они что же, задом едят?» — вырвалось у Паунда. «У них 2 мозга, мистер Паунд», — мрачно сообщил доктор Като. «Как у многих существ, которых мы здесь изучаем», — добавила Нелл. У Паунда был совершенно обескураженный вид. «И все эксперименты до сих пор заканчивались вот так, Нелл?» — негромко спросил доктор Като. Нелл кивнула, и они обменялись озабоченными взглядами. Паунд нервно нажал на кнопку управления камерой. «Обитатели острова Хендерс не только сумели выстоять против любого из известных животных, они всех полностью уничтожили», — сказала Нелл. Посланник президента пожал плечами. «Пока у меня такое впечатление, что мы говорим о стае каких-то мошек. Почему бы тут не разбрызгать немного ДДТ и не покончить с ними?» «Мы говорим отнюдь не о стае мошек, мистер Паунд», — возразила Нелл. «Судя по сведениям Нелл, на этом острове обитают существа крупнее тигров», — сказал доктор Като. «Я называю их паукотиграми, мистер Паунд», — проговорила Нелл. «8-лапые существа, размером они как минимум втрое больше тигра». «Гам», — проворчал Паунд, — «прошу вас, называйте меня Гам». «Так почему бы нам не посмотреть на этих паукотигров? Вот на это я действительно хотел бы взглянуть». 12.05. Члены команды Трезубца, практически арестованные, играли в шашки, сидели по палубам, короче, умирали от скуки. Уже 19 дней они смотрели на берег и не могли на него сойти. Это порождало взрывоопасную смесь злости, страха и отчаяния. По ночам они видели в небе спутники, следящие за ними. Спутники медленно пересекали траектории друг друга. Казалось, в вышине происходит смена караула, как у Букингемского дворца. Синтия, капитан Сол и первый помощник Уарбуртон стояли на носу Трезубца и смотрели, как над их бухтой пролетает скопа. «Полетел!» — процедил сквозь зубы Уарбуртон. «Счастливчик, мать твою!» «А я ему не завидую!» — покачал головой капитан Сол. Синтия смотрела в театральный бинокль на конвертоплан, несущий вездеход, пока он не исчез за прибрежными скалами. «Ну, не подкачай, Зеро!» — проговорила она, сжав пальцы с накрашенными красным лаком ногтями в кулак. «Если ты это сделаешь для меня, быть тебе моим господином и повелителем до скончания веков, малыш!» Капитан Сол и Уарбуртон сделали большие глаза, переглянулись и кивнули друг другу. 12.06. «Посмотрите сюда, мистер Паунд!» — настойчиво проговорил доктор Като. «Отто запускает одно из наших устройств с дистанционным управлением», — объяснила Нелл. Доктор Като похлопал Отто по плечу. «Куда мы теперь отправляемся, молодой человек?» Отто поднял на лоб VR-очки и улыбнулся Паунду. На большой палец левой руки биолога был надет алюминиевый колпачок, но это не мешало ему управлять ДУ, в состоянии которых он принимал самое непосредственное участие. Боли он не чувствовал благодаря тому, что флотский врач ввел ему в ягодицу болюс новокаина, который постепенно рассасывался. «Добро пожаловать в джунгли, ребята!» Бросил Отто через плечо и опустил VR-очки. «Мы собираемся проникнуть за опушку и заглянуть в глубину леса. Обычно это продолжается всего несколько секунд, поэтому советую не моргать». «Хорошо», — кивнул Паунд и укоризненно посмотрел на Нелл и Кату. «Ну, наконец-то хоть что-то реальное!» «Мы запустили уже 188 ДУ», — терпеливо проговорила Нелл. «И у нас осталось всего около дюжины. Нам удалось довольно далеко продвинуться по полям, почти до самого края чащи острова. Но оставшиеся ДУ мы используем для того, чтобы заглянуть поглубже в джунгли, где, судя по всему, разворачиваются основные события». ДУ выглядела как самый роскошный рождественский подарок, который только может мечтать найти под елкой ребенок. Снабженное несколькими наружными камерами, оно выехало из бокса под первой секцией и, развернувшись влево, направилось к джунглям по склону горы. Негромко жужжа сервомоторами, ДУ покатилась по лиловой поросли островного клевера, оставляя за собой коричневатые бороздки. Кормовая камера показывала эти бороздки в нижней половине экрана. Отто направил ДУ к опушке джунглей и убавил скорость передвижения. «Терпение!» — проговорил он и повел ДУ в просвет между деревьями. Камера ДУ передавала изображение на монитор, висевший на стене. ДУ лавировала между стволами деревьев, похожих на гибрид пальмы и кактуса сагуаро. Некоторые деревья были покрыты чешуйками, похожими на чешую ящериц, шипами и странными разрастаниями, напоминающими глаза и рты. Петляя между деревьями, ДУ въехала в туннель, образованный стволами, изогнутыми словно ребра или гигантские клыки. На ветвях во множестве висели облачка клевера, похожие на шары омелы. Пучки, цепочки и спирали, покрытых ягодами стеблей, вздымались и опадали, будто щупальца медуз. Стаи насекомых и всевозможных животных с жужжанием и ревом мчались, обгоняя набирающую скорость ДУ и навстречу ему. Они были хорошо видны в нижней части экрана, куда передавалось изображение с задней камеры. Отто закладывал крутые виражи, и, казалось, на каждом повороте стаи живности промахиваются. На развилке он повернул вправо особенно круто. Смотревшие на монитор не заметили почти ничего, кроме смерчи размытых силуэтов, окутавших ДУ, мчавшегося по туннелю посреди джунглей. Что-то большое подлетело со стороны, и объектив камеры ДУ уткнулся в землю. Все увидели птичье перо, прилипшее к объективу. «Эхоу!» — воскликнул Отто, сняв VR-очки. «Мы тут то и дело видим кучу перьев», — сообщил он Паунду, не отрывавшему глаз от экрана. «Я бы хотел, чтобы вы предоставили мне самую лучшую видеозапись, сделанную вашим дистанционным устройством в джунглях, доктор Като», — сказал Паунд. «Для президента». «Вот это как раз и была самая лучшая», — победно воскликнул Отто. «И дальше вам забираться не удавалось?» — спросил Паунд. «Это рекорд, дружище!» — воскликнул Отто и пожал Нел руку. «Можно понять, почему у этих тварей глаза на затылке, Нел. Мы запускали камеру с задним обзором, и в нижней половине поля зрения VR-очков я видел изображение с этой камеры. Без нее я бы ни за что далеко не продвинулся. Слушайте, но сколько же видеоматериала нужно обработать? Нет, им непременно нужны два мозга. Уж это точно». Доктор Като, заметив, как Паунд вытаращил глаза, указал на другой монитор. «Вот ДУ, которое нам удалось установить рядом с тропкой дисковидных муравьев. Эта камера продержалась уже 3 дня, верно, Отто?» «Вер...» — в этот момент камера отключилась, но... Отто глянул на Паунда и пожал плечами. «Я до сих пор не понимаю, почему мы не можем просто пойти в первую секцию и заглянуть оттуда в джунгли?» — возмутился советник президента. «Что толку от всего этого роскошного оборудования? На $1 000 000, если, когда нужно, мы даже не можем им воспользоваться».